По дороге Оберт молчал, что-то изучая через интерфейс. Когда до Кахана, вождя селения, осталось шагов 10, он горячо зашептал на ухо Игорю. «В общем, отсюда падает полный сет для лучников, лесной охотник называется. Там офигенные для своего уровня бонусы для лучника. Котируется до 40-го уровня примерно. Стоит нормально так, на аукционе. Короче, бери его, если фулку будут давать». Игорь кивнул. Для простоты он воспринимал игровые вещи как модумы. Так в его параллели называли оружие и доспехи, созданные мастерами-магами. Как боевой маг он не слишком их жаловал, но и полезности не отрицал. Бывало, что такая вещь, например, кольцо с дыханием дракона, меняла исход боя. Однако применительно к виртуальности боярин не понимал, как они могут быть ему полезны. Наденет какие-нибудь перчатки лесного охотника. И что? Станет лучше стрелять из лука? При том, что в реальности никогда этого не делал. Чушь ведь. Кахан Липоцвет был статным зеленокожим мужчиной средних лет. Он стоял у костра чуть поодаль от основного веселья и задумчиво смотрел в темноту. Одетый лишь в кожаные штаны и того же материала безрукавку на голое тело, он выглядел хрестоматийным вождем небольшого лесного народа. Решительный взгляд, чуть скорбный изгиб губ, черные косы с редкой сединой. Со спутниками он уже успел познакомиться сразу же после воскрешения, поэтому сейчас сразу же перешел к делу. «Решили выбрать награду?» «Да?» Тоже не стал юлить Игорь. «Хорошо». Вождя будто бы обрадовал этот ответ. Боярин отметил данный факт с пониманием. Очень человеческая реакция, свойственная любому правителю. Лучше уж сразу отдариться за оказанную услугу, чем иметь перед кем-то обязательства. Кахан сделал знак следовать за ним и провел их к самому дальнему от площади общинному дому, хранилищу племени, надо полагать. Завел гостей внутрь, щелкнул пальцами, пробуждая магические светильники, и сделал широкий жест рукой. «Выбирайте!» У Оберта разве что слюна с губ не капала. Жадным взглядом он пробежался по массивным стеллажам, на которых было аккуратно разложено разнообразное снаряжение и оружие. Шумно выдохнул и, направляемый подсказками интерфейса, двинулся куда-то в дальний угол оружейки. Игорь проводил его насмешливой улыбкой и повернулся к Липоцвету. Награда его интересовала слабо, в отличие от возможностей, которые открывала репутация. Это он и собирался сейчас проверить. «Люди снова придут в твое поселение», — внимательно следя за реакцией собеседника, произнес он. «Завтра или позже. Будут убивать воинов, женщин, детей». Кахан лицом не выдал никаких эмоций. Стоял себе, как зеленый истукан, и с вежливым безразличием смотрел боярину в глаза. Только сжались в кулаки кисти. Обычные человеческие кисти, только необычного цвета. «Я знаю», — ответил Липоцвет после небольшой паузы. «Таков порядок вещей». «И ты с ним согласен?» «Как я могу быть согласен или не согласен с тем, что не могу изменить?» «А если бы смог?» «Уж не ты ли мне в этом можешь помочь, Ингви Хоральсон?» Игорю пришлось напомнить себе, что разговаривает он с нарисованной картинкой, оживленной искусственным интеллектом. Но чем дальше, тем с большим трудом в это верилось. Слишком уж живыми были слова неписи. Если в первой фразе вождя едва заметно слышалась горечь, то в последней звучала неприкрытая злая ирония. «Может, и я. Ты бы хотел попробовать?» «Если сейчас ты скажешь, что тебя послали боги, а ты герой древнего пророчества, то наши отношения испортятся. Я давно живу, человек. Много видел и многое понимаю. Я знаю, когда нужно бороться, а когда смириться. Мой народ живет в этом лесу, и в этом лесу умирает. Как ты можешь это изменить?» «Я не герой пророчества и не посланец богов». Из глубины помещения к ним кинулся возбужденный Оберт, прижимающий к груди несколько предметов. Игорь, не желая прерывать разговор с вождем, Предостерегающий поднял руку и знаком дал понять спутнику, что сейчас не самое подходящее время для выпрашивания Сета. «Тогда что ты предлагаешь?» Идея посетила голову боярина еще до того, как он напал на рейд новичков, но окончательно сформировалась только после того, как сосед рассказал ему о возросшей репутации с деревней древней. Она была абсолютно нормальной для его мира, для любого из миров, но насколько ее воспримут существа не из плоти и крови, он не вполне понимал. «Защиту», —